Глава 6. Волнение охватывало меня с головы до пят, когда я заканчивала последние приготовления к встрече с Романом. Его сообщение о том, что он заберет меня на своей машине в квартале от дома, заставило мое сердце бешено колотиться. Мне пришлось выбрать место подальше от дома, чтобы избежать лишних вопросов со стороны соседей или, что еще хуже, встречи с кем-то из знакомых. Виток вранья начинал закручиваться и захлестываться на моем горле. Пока только немного, пока лишь совершенно чуть-чуть, но я уже ощутила, что шлейф потянулся. Я снова тщательно выбирала одежду. Роман одевался стильно, модно. Вся одежда оригинальная, от известных брендов. Мне финансы такого не позволяли, но я постаралась выглядеть максимально привлекательно. Обтягивающие брюки, туфли на высоком каблуке, распущенные волосы, тщательный макияж, пару капель дорогих духов для особых случаев. К детям пришла няня, как я и договаривалась с Людой. Максима я отправила ночевать к другу, а малышка ничего не расскажет. Она весело проведет время с тетей Олей, сотовой со мной. Если Леша позвонит, я сразу отвечу. Выдохнула, снова посмотрела в зеркало и выбежала на улицу. Когда я подошла к оговоренному месту, мои глаза мгновенно нашли его машину. Это был элегантный спортивный автомобиль марки «Ferrante GT», окрашенный в глубокий синий цвет, который переливался под лучами уходящего солнца. Машина словно исходила аурой роскоши и бешеной скорости. Ее изящные линии и блестящий кузов не могли оставить равнодушными. Леша увлекался машинами, собирал модели, и я немного разбиралась в машинах. Роман уже ждал меня, опираясь на капот своего железного коня. Увидев меня, он оттолкнулся и широко улыбнулся, открывая передо мной дверь. «Черт, какая ты красивая, малыш! Садись, сегодня вечер обещает быть особенным», — сказал он, когда я заняла место рядом с ним, бросила взгляд на его лицо, одет как с картинки, дорогая рубашка, потертые джинсы, туфли с острыми носками, начищенные до блеска. На руке часы и дорогой браслет, на шее цепочка. Волосы заглажены назад. У него красивый профиль, ровный нос, четкий подбородок, широкие скулы. Меня ведет от смуглости его кожи и от невероятного запаха парфюма и сигарет в салоне автомобиля. В салоне заиграла музыка, блюз. Шикарный, невероятный по звучанию мотив. Гарри Мур со знаменитым саксофоном. «Я фанат блюза», — сказал Роман и усмехнулся уголком рта. «Так что я тебе еще насточертею с этой музыкой, я без нее не живу». «Мне нравится. Это Гарри Мур». «Да, лицензионный диск, я их коллекционирую. Это живой концерт». «Невероятное звучание». «Здесь крутая система. Я повернут на всем этом». «Где ты работаешь?» «У меня своя автомастерская». В основном устанавливаю стереосистемы, навигаторы, апгрейдим тачки, делаем подсветку, куча наворотов. Как-нибудь приедешь, посмотришь. Когда он так сказал, по телу пробежались мурашки, как будто четкий намек, что я не на один день, что это не мимолетно, но я не даю себе никаких надежд. Это приключение, как сказала Люда, ничего серьезного. Надо именно так к этому относиться. Куда едем? В гости к моему другу. «Он недавно женился, и я кое-что купил ему в подарок. Ты не против поехать в гости?» «В принципе, он-то уже всё решил, и вопрос запоздалый. Нет, я не против». «Ник, ты это... Ты не говори, что ты замужем. Рафик Горский, он не поймет. Да и не хочу я, чтобы кто-то знал, что я замужней. Ок?» Его просьба застала меня врасплох, и я только кивнула в ответ, не находя слов. Тогда Роман взял мою руку и поднес мои пальцы к своим губам. «Ты восхитительно пахнешь», — прошептал он, и его голос заставил меня задрожать. «И обо всем забыть, реально обо всем. Я не стану целовать тебя здесь, чтобы никто не увидел. Но потом я сожру твои губы. Я мечтал о них несколько дней. Слышишь, малая? Мечтал о твоих губах». Его слова, наполненные страстью и обещанием, проникли в самую глубину моей души, вызвав бурю эмоций. Я чувствовала, как щеки горят от стыда и возбуждения одновременно. Этот вечер обещал быть полным неожиданностей, и я понимала, что уже не в силах остановить то, что началось. И не просто не в силах. Я не хочу останавливаться. Мне хорошо. Мне впервые за много лет хорошо. Отправила СМС няне. Та ответила, что дома все в порядке. Написала Максиму. Он играет с другом в какую-то приставку. Муж писал мне только утром. Я написала, что сегодня работаю на второй смене в другом филиале и спрятала телефон. В ответ пиликнуло что-то спустя 5 минут, но я даже не посмотрела. Когда мы приехали, Роман провел меня через изящные ворота в просторный дом, где нас уже ждал Рафаэль. Он был невысоким, полноватым и харизматичным, с теплой улыбкой на лице. «Вероника, позволь мне представить тебе моего дорогого друга Рафаэля. Он мне как брат». Роман сделал небольшой жест в его сторону. «Рафаэль — стилист, мастер, у него своя сеть салонов красоты». Рафаэль крепко пожал мне руку и обвел взглядом. В его глазах читалось искреннее восхищение. «Ромка, ну и красавица у тебя девушка! Охренеть!» — сказал он, и его слова заставили меня покраснеть. «Пора разводиться и жениться, не находишь?» Роман смеялся в ответ, ухватив меня за руку, вполне серьезно сказал. «Это у меня в планах», и я почувствовала, как его пальцы крепко сжимают мою руку. «Как твоя малая?» «Нормально. Скоро в гости приедет». «Твоя перестала херню пороть?» «Пока да, а там черт его знает, что ей стукнет в голову». Я огляделась по сторонам, пытаясь скрыть свое смятение и неловкость от происходящего. Мне было не по себе от таких открытых комплиментов и шуток о браке, особенно учитывая, что Рафаэль только что женился, и его жена беременна. «Это Динара, моя жена. А это Вероника, девушка Ромки», — представил нас Рафаэль красивой миниатюрной черноволосой девушке. Она радушно улыбнулась и пригласила нас к столу. «Какая красивая у тебя девушка, Ром. Я в приятном шоке. Я сам до сих пор в шоке. Я чувствовала себя, словно играю в чью-то чужую игру, где правила мне неизвестны. Впервые в такой ситуации, впервые настолько увязла во лжи. Все это время Рафаэль продолжал восхищаться мной, делая один комплимент за другим. В рамках приличия, конечно. Я благодарила его за лестные слова, но в глубине души чувствовала себя все более зажатой. Мне казалось, что я погружаюсь в мир иллюзий и притворства, где каждое слово и каждый жест имеют двойное дно. «Где ты живешь?» «На окраине города». «В новом районе?» «Да, она живет в новостройках», — поспешил ответить Роман. «Рафик, что там с нашим делом? По системам? Ты будешь брать товар?» Я поняла, что он переводит разговор на другую тему, а под столом поглаживает мое колено и отвлекает от всего, заманивает в ловушку. У него длинные пальцы, они нагло поглаживают ногу, и у меня перехватывает дыхание от его касания. Мы с Рафаэлем и Динарой продолжили разговор. Но мои мысли все чаще убегали от нашей беседы. Я задавалась вопросом, как могла оказаться в такой ситуации и что же мне делать дальше. С каждой минутой мне становилось все труднее играть роль, которую, казалось, Роман придумал для меня. И я все сильнее ощущала себя не на своем месте. Я сидела у себя в комнате, окруженная тишиной, и писала в дневник, который давно стал моим единственным истинным спутником и хранителем секретов. Когда-то меня приучил к этому отец — вести дневник и записывать свои мысли. Короткие записи почти ежедневно, чтобы потом окунуться в свою жизнь и вспомнить мгновение. Встреча с Романом оставила в моем сердце отпечаток, который я не могу игнорировать. Его взгляды, его слова, та страсть, которую он, кажется, разжигает во мне, все это заставляет меня сомневаться в правильности пути, который я выбрала в жизни. Он просил меня не говорить о том, что я замужем. Часть меня восстала против этой лжи, но другая часть, она была слишком заинтригована, чтобы возразить. А еще мне кажется, что я влюбляюсь. Меня сжигает от страсти. Закончив писать, я огляделась по сторонам, убедившись, что никто не застал меня за этим занятием. Дневник — это мой личный мир, где я могу быть абсолютно честной перед самой собой, мир, о существовании которого не должен знать никто другой. Я подошла к шкафу и отодвинула ряд вешалок с одеждой, найдя тот самый укромный уголок, где я всегда прячу дневник, тщательно зарыла его среди вещей. Я убедилась, что он хорошо спрятан среди платьев и свитеров. Этот маленький тайник был моей гаванью, моим убежищем от внешнего мира и его бесконечных требований. После того, как я убедилась, что дневник в надежном месте и его никто не найдет, я вышла из комнаты, стараясь вести себя как можно более естественно. Но в глубине души я чувствовала, как будто только что закопала сокровище, которое одновременно является и моей болью, и моим спасением. Я спустилась вниз, где Алексей уже разложил на столе все бумаги, касающиеся нашей ипотеки. Взгляд его был сосредоточенным и серьезным. «Зай, нам нужно поговорить о финансах, о том, о чем мы оба совсем не любим разговаривать», — начал он, когда я подсела к нему. «Ипотека становится все более обременительной, и я думаю, что нашел возможное решение». Я кивнула, пытаясь скрыть свое волнение. Мысли о встрече с Романом еще кружились в моей голове, но теперь передо мной стояла гораздо более насущная проблема. Я рассматривал разные варианты, продолжил Алексей, и пришел к выводу, что мог бы взять еще одну работу. Это поможет нам справиться с платежами по ипотеке и, возможно, даже немного улучшит наше финансовое положение. Я устроюсь в охрану, есть выгодное предложение. На основной работе буду брать только дневные смены, а ночью на охрану. Что скажешь? Я ошеломлена его решимостью и готовностью взять на себя дополнительную нагрузку ради нашей семьи. В его глазах читалась усталость, но и непоколебимая решимость сделать все возможное для нас. Лёш, это очень трудно. Ты уверен, что потянешь? Мое сердце наполнилось благодарностью и уважением к нему. В этот момент мне стало стыдно за свои тайные встречи с Романом. Лёшка вкалывает, как проклятый, а я бегаю на свидание. «Для меня нет ничего важнее нашей семьи, Ника. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы мы были в безопасности и счастливы». Его слова коснулись самой глубины моей души. Как будто что-то давно забытое затрепетало внутри. Я неожиданно для себя провела ладонью по его волосам. Я вдруг по-новому посмотрела на Алексея. В свете уходящего дня его лицо казалось мне таким знакомым и в то же время новым. Он действительно мало изменился с тех пор, как мы впервые встретились. Те же глубокие глаза, полные решимости и теплоты, та же сильная челюсть, подчеркивающая его решительность. Мое сердце наполнилось теплом и нежностью. Вспоминая наши первые встречи, первые прикосновения, первые поцелуи, Алексей всегда выделялся среди других. Он долгое время занимался борьбой, потом ходил в спортзал и сейчас уделял этому время. Его руки, сильные и накачанные, всегда казались мне надежным прибежищем, куда я могла укрыться от любых невзгод. Мощный разворот плеч, мускулистая грудь, щетина, которую он иногда позволял себе отрастить, придавала его лицу особый шарм, делая его образ более брутальным и очень мужественным. Темно-русые волосы, коротко постриженные, играли на солнце золотистыми отблесками, а сине-зеленые глаза, в зависимости от освещения, то погружали в глубину океана, то напоминали о лесной прохладе. Алексей никогда не был классически красивым в общепринятом понимании этого слова, но его харизма и неподражаемый стиль общения сразу притягивали к нему внимание. Была в нем некая непостижимая сила, которая мгновенно вызывала восхищение. Я помню тот день, когда я увидела его впервые. В тот день я влюбилась, даже не познакомившись с ним поближе. Мне казалось, что в его присутствии мир становится немного ярче, а проблемы менее значительными. Это чувство уверенности и защищенности, которое он мне дарил, было несравнимо ни с чем, что я испытывала раньше. В один момент, совершенно неожиданно даже для себя, я наклонилась к нему и поцеловала. Этот поцелуй был спонтанным, но в нем было столько нерастраченной страсти, сколько не было между нами уже долгое время. Алексей ответил на мой поцелуй с той же страстью, и на мгновение оказалось, что мы снова те двое, кто только начинал свой путь вместе, полные надежд и мечтаний. Мы впились в губы друг друга, лаская языками. Я обхватила его голову обеими руками. Мы забыли обо всем на свете, погруженные в ощущения друг друга. С каждым прикосновением, каждым поцелуем наше желание только усиливалось. Я уже не думала о романе, о дневнике, скрытом в шкафу, о секретах и лжи. В этот момент существовали только мы с Алексеем. Мои руки задрали его свитер, срывая его с него, желая ощутить тепло его кожи. память о которой хранилась где-то глубоко в моем сердце. Мы были так близки к тому, чтобы снова стать единым целым, как в те самые первые дни нашей любви. Лёша подхватил меня под ягодицы, опрокинул на диван, наваливаясь сверху, стягивая с меня джинсы, задирая лифчик. Меня трясет от желания ощутить его внутри себя. Я вся дрожу от страсти. Пальцы Алексея проникают под резинку трусиков. Но вдруг неожиданно раздался звонок. Мгновение колебания, но Алексей все же оторвался от меня и посмотрел на экран своего телефона. «Прости, это Виктор. Он хочет поговорить об организации поездки на рыбалку на следующие выходные», — сказал он, и в его голосе чувствовалось некоторое сожаление. Я кивнула, пытаясь скрыть разочарование и смятение от неожиданного прерывания. А Алексей направился на кухню, чтобы спокойно поговорить по телефону, а я осталась в гостиной, стараясь собрать свои мысли и поправляя одежду. Подойдя к окну, я облокотилась на подоконник и уставилась в темноту ночи за стеклом. Мысли в моей голове снова и снова возвращались к только что произошедшему. Что если бы Алексей просто не взял трубку? Стоя у окна и смотря в темноту за его пределами, я чувствовала, как разочарование и обида наполняют мое сердце. Только что, казалось, мы с Алексеем были на пороге чего-то по-настоящему особенного, момента искренней страсти и близости, которого так не хватало в нашей повседневной жизни. И вдруг этот момент был растоптан нелепым звонком. Меня охватывало недоумение. Разве рыбалка и разговор с другом важнее нашего момента близости, особенно учитывая, что детей нет дома, и такая возможность представляется нечасто? Через 40 минут я уже должна была идти за детьми к маме, и наше короткое одиночество закончилось бы. Как Алексей мог этого не понимать? Мне было трудно принять его решение ответить на звонок именно в тот момент. Сердце сжималось от тоски по утраченной возможности вновь почувствовать ту особенную связь, которая когда-то была между нами. Казалось, будто он не осознает ценность этих редких мгновений, когда мы можем быть вдвоем, забыв обо всем на свете. Или они просто не имеют для него значения. Ну да, почему бы и нет, если можно ночью по-тихому потрахаться в постели, сдерживая стоны, быстро кончить и на этом все, удобно и незатратно. Или утром минет перед работой выпросить. Плевать, что я тоже хочу ласки, хочу кончить не от своих рук, а от его. Хочу не притворяться, что мне тоже хорошо, хочу долго, как раньше. Неужели все, моя жизнь и секс в моей жизни кончились, и страсти тоже больше никогда не будет? Мои мысли были полны сожаления и вопросов о том, как наши отношения пришли к такой рутине, что даже мгновения страсти уступают место обыденным заботам и разговорам о рыбалке. В ту ночь, оставшись одна с моими размышлениями, я чувствовала, как от нас ускользает что-то важное и драгоценное, и я не знала, как нам это вернуть. Лёша уехал на новую работу, а я лежала в темноте и смотрела в потолок, потом схватила сотовый и написала Роману. «Я еще не сплю, а ты?» Ответ пришел мгновенно. «Думаю о тебе, малыш. Когда встретимся?» «Недолго думая, отвечаю. Завтра». «Теперь уже у меня?» «Да, у тебя».